Глава третья. Под крышкой оказываются мои вещи. Я потерянно смотрю на то, что должно сейчас лежать в моей квартире, и не могу пошевелиться. Тут мой ноутбук, косметичка и баночки с кремами, которые просто-напросто сгребли с полки в моей ванной, две домашние майки и томик Чехова. Он лежал на прикроватной тумбочке. Больше для красоты, если честно. Что еще? Массажер для лица с той же полки в ванной и баночка газировки из холодильника. Я закрываю дверь номера, затаскивая коробку внутрь. Я не последняя идиотка, чтобы засчитать неожиданную посылку за заботу. Плевать им на меня и на мою любовь засыпать в майке с голубой полоской. Это обычная демонстрация силы. Мне хотят показать, что в мою квартиру уже залезли, походили по комнатам в грубых ботинках и взяли все, что захотели. Ведь они командуют, а я слушаюсь. Я вообще ничем не могу распоряжаться. Ни своей жизнью, ни собственностью, ни временем. Я тут только чтобы внимать и кивать, и еще радоваться, когда мне привозят ноутбук с барского плеча. Я отпихиваю его вместе с коробкой к стене и решаю спуститься в ресторан. Нужно проветриться, пока не натворила глупостей со злости. Я не сразу понимаю, почему лифт не едет. Оказывается, нужно приложить ключ от номера, чтобы он соизволил тебя довести. В ресторане, к счастью, обходится без новшеств. Я спокойно делаю стандартный заказ из грибного крем-супа, салата «Цезарь» и тирамису. И позволяю себе сбежать в дзен. В высокой кухне я не разбираюсь от слова совсем, поэтому беру то, что никогда не подводило. А потом битый час рассматриваю большой зал в классическом стиле и его посетителей. В ресторане просторнее и легче дышится, да и люди вокруг, которые напоминают, что не весь мир сошел с ума. Я немного переписываюсь с подругой и двумя девочками, которые работают на меня в кондитерской. Ничего не пишу о своих неприятностях. Родственников у меня нет, а их грузить нет смысла. Да и они, слава богу, еще не видели новости. «Ваш десерт», — с вежливой улыбкой произносит официант и ставит передо мной красивую тарелку. «Что-нибудь еще?» «Нет, спасибо. Можно принести счет?» «Все за счет заведения». Он наклоняется, как будто я госпожа. Когда он уплывает с моего горизонта, я замечаю, что меня с интересом рассматривает парочка за соседним столиком. Парень с девушкой то и дело оборачиваются ко мне и о чем-то перешептываются. Она прикрывает рот ладонью, но я все равно слышу отголоски ее шепота. Самих слов не разобрать, но ее пораженное воодушевление чувствуется. Вот ты какая популярность. Я учусь не обращать на нее внимания. Сижу в ресторане, убивая часы, и замечаю охрану ближе к вечеру. Все-таки ко мне приставили грозных ребят в черных пиджаках. Так что нет у меня выбора. Я в любом случае останусь в отеле до тех пор, пока главный босс не пожалует собственной персоной. И какой он? Я подхожу к охраннику, который стережет задние двери ресторана. Да, я с тобой разговариваю. Какой чертов в личном общении? Мужчина с рассеченной старым шрамом бровью смотрит на меня, как на сумасшедшую. А я не понимаю, чего он ждал. Конечно, я начну чудить от скуки и страха. Я же вижу, как меняются цифры на электронных часах, и понимаю, что завтра все ближе. «Разговоры в инструкцию не входят?» Произношу с разочарованием. Я не двигаюсь с места, хотя вижу по грозному лицу охранника, что он очень сильно за то, чтобы я свалила. Но руки он держит при себе и, кажется, ждет, что ему скажут по наушнику внутренней связи. «Не глупи», — наконец изрекает он. «Я не делаю ничего плохого. Я, может, хочу поблагодарить за посылку». «Не за что». «Ты был в моей квартире». Он усмехается, глядит на меня сверху вниз, как на песчинку. А я и правда на его фоне смотрюсь несерьезно. Он, наверное, весит в два раза больше. А уж если он замахнется... «Я вспомнила тебя». Меня пробирает насквозь, когда его наглая усмешка достает из темного чулана памяти противное воспоминание. «Ты тогда приезжал. После того, как я попыталась отказать Лаврову, ты и еще двое. Тише, крошка. Длинный язык приносит неприятности. Крошка. Это слово действует, как и его усмешка. Он также называл меня, когда приехал объяснить, что Лаврова надо слушаться. Не называй меня так. Не смей, урод. Давай я отведу тебя в номер. Ты что-то завелась. Я отшатываюсь от него, как от прокаженного. Сама дойдешь? Спрашивает охранник, замечая, что мой запал выветрился. Или все-таки проводить? Я не могу сидеть в номере. Мне плохо в четырех стенах. Номер можно поменять. А тут есть номера больше? Президентский люкс? Я могу узнать. Он ухмыляется, показывая, что будет добреньким до поры до времени. Он придвигается рывком. Я не успеваю среагировать и вдруг оказываюсь под его прессом. Машинально запрокидываю голову и смотрю в его злые глаза, которые помню еще с прошлой встречи. Он тогда больше угрожал, но пару раз встряхнул меня, как куклу, да с такой силой, что синяки с моих предплечий сходили месяц. «Пользуйся моментом, крошка», — цедит он. «Сегодня приказ угождать тебе. Кто знает, что прикажут завтра?» Он пожимает плечами, выдыхая прямо мне в лицо. Я угадываю горькие нотки табака. «Родий». Я вспоминаю его имя, которое заело занозой в мою память. «О, да ты злопамятная». «Ты так доволен? Уверен, что завтра мне придется туго?» Это буквально сквозит в его взгляде. И мне вдруг хочется заручиться поддержкой чертова, только чтобы натравить его на этого охранника. Глупость, конечно. Обычная фантазия. Но я бы ликовала, если бы увидела поражение на лице Родия. Он наговорил мне столько грязных вещей в свое время. Да и сейчас смотрит так, словно на мне нет одежды. Он подонок. Это понятно после одного единственного взгляда в его сторону. «Пойдем, я все-таки провожу». Он не дает опомниться, толчком разворачивает меня и сжимает плечи до болезненного предела. Выталкивает меня через двери черного входа, за которыми оказывается служебный коридор. Тут никого, и это плохо. «Справа лифт для персонала», — подсказывает он, наклоняясь к моему уху. Жест выходит интимным и меня передергивает. Я отдаю все силы, чтобы затормозить и попытаться вывернуться, но вместо этого лишь царапаю каблуками паркет. Он слишком сильный, и он напоминает робота сейчас. Получил задание и выполняет его любой ценой. «Прошлая наша беседа, я вижу, забылась». Кидает он холодным тоном, затаскивая меня в стальную кабинку лифта. «Имя мое помнишь, а уроки выживания забыла. Я же объяснял, как нужно себя вести, чтобы не нажить бед». «Ты и есть беда. Даже хуже». Я вырываюсь и забиваюсь в угол кабины. «Нет, крошка. Сейчас я всего лишь неприятный мужик. А вот бедой по твою душу я стану, если продолжишь испытывать мое терпение». Я молча смотрю на него и пропитываюсь его логикой как ядом. Он не верит, что я могу что-то значить в их мире, и относится ко мне как к мусору. Для таких, как он, значение имеет только сила, деньги и влияние. Все то, что было у Лаврова, есть у чертова. «Мать твою, ты когда-то успела поцарапать меня?» Он присвистывает, поднимает ладонь и разглядывает свежую царапину. Я сама не заметила, когда успела поранить его. Смотрится пустяково, но он кривится так, словно я нанесла ему увечье. «Потом сочтемся», — с явным подтекстом добавляет он. «Выглядишь как малышка, которая умеет залечивать мужские раны. За что-то же Лавров выбрал тебя?» Он опускает взгляд на вырез моей блузки. «Больше всего меня пугает его потом». Сердце выстукивает это слово по слогам снова и снова. Когда потом? Когда чертов потеряет ко мне интерес, и рядом со мной не останется охраны? И что он сделает? Снова приедет ко мне? «Твой этаж», — Охранник указывает на створки, которые разъезжаются в стороны. Он не отходит, предлагая мне протиснуться мимо него. «Президентский люкс не обещаю, но разузнаю», — с усмешкой добавляет он на прощание.